Неужели я еще должна вознаграждать вас за то, что вы со мною сделали? Возьмите это, но я бы вам в 1000 раз более заплатила, если бы вы не поспешили так исполнить это несчастное приказание». Старая Мария Непардо испугалась. Донна сказала, что она дала бы ей еще в 1000 раз больше, а между тем кошелек, который она вручила ей, весил порядочно. Ей пришло в голову сказать Донне, что дитя еще может быть в живых. Но она тотчас же подумала, что неизвестность, может быть, еще более рассердит Донну, чем уверенность в смерти ребенка. «Я чрезвычайно жалею, что не угодила вам, милостивая Донна», — сказала она подобострастно, — «но я сделала только то, что должна была сделать». Графиня обернулась к двери. Энрика уже больше не сомневалась. То была Айя, которая украла у нее ребенка и принесла его одноглазый, но где мог он быть теперь? Она не заметила его в хижине. Страшная неизвестность мучила ее. Она хотела войти и потребовать от Айи отчета, но она вовремя одумалась, что этим она только выдаст себя, и что змея, взгляды которой с первого раза, как она их увидела, произвели на нее страшное впечатление, может погубить ее. Графиня подошла к выходу и, до крайности взволнованная и рассерженная, оставила хижину. Энрика хотела броситься на нее, хотела задержать ее, но чему послужило бы это? У нее ведь не было более ребенка ее. Он находился у одноглазой, и она может его снова увидеть и получить обратно. Сердце Энрики, спрятанной в тени деревьев, сильно билось. Вся душа ее трепетала от радости и материнской любви, потому что она, наконец, опять надеялась найти свое сокровище. Горячо молясь, подняла она руки к небу, благодаря Матерь Божью за то, что она привела ее сюда. Айя снова села в лодку, а Энрика бросилась в хижину. Дыхание ее прерывалось, глаза сверкали, она осматривалась во все стороны, крича: «Эта вот женщина принесла мое дитя, мою Марию, которую я считала погибшей! Ах, пожалейте меня, отдайте мне ее!» Энрика упала на колени, простирая руки к одноглазой. «Дитя было твое. Я в этом вполне тебе верю. Оно так на тебя похоже, что я испугалась, когда увидела тебя. То было мое дитя!» — воскликнула Энрика со смертельной болью. «Где же оно теперь? Скажите мне правду. Выгоните меня, убейте меня, но не говорите, что вы не можете мне возвратить его. Душа моя трепещет. Мать просит у вас возвратить ей то, что ей милее всего на свете, что у нее безжалостно украли». Глаза Энрики были прикованы в лихорадочном ожидании к губам Марии Непардо. «У меня нет более твоего ребенка», — проговорила, наконец, последняя. У Энрики вырвался раздирающий вопль. Ноги ее подкосились, хотя она и ожидала со смертельной боязнью эти ужасные слова. Но она все-таки возлагала последнюю надежду на одноглазую старуху и вдруг снова услышала от нее ужасную весть, которая уже раз растерзала ее материнское сердце. «У меня нет более твоего ребенка». Последние силы Энрики надломились. Волнение, которое изнуряло ее и увеличивало начинавшуюся в ней болезнь, сокрушило ее в одно мгновение. Лихорадочная краска показалась на ее бледном лице, и губы ее стали произносить несвязные слова. «Значит, это действительно было ее дитя», — проговорила сквозь зубы Непардо. «Кто же может быть Донна, которая мне принесла его? Проклинаю тебя, безбожник! Если бы маленькая Мария еще была у меня!»